Стояло лето, и Ньюпорт распирало от наплыва отдыхающих. Темс-стрит кишмя кишела прохожими, и Тим с Алланом оказались посреди тротуара, где их толкали все, кому не лень. «Ей нужна кровь», — объяснил Аллан. «Ей проводят серию операций, и у них заканчивается ее группа. Она у вас не одинаковая, вторая, и я хочу, чтобы донором был ты». «Переливание крови?» — спросил Тим. «Да. Мне придется ехать в больницу?» «Тебе решать», — сказал Аллан. Он знал, что Тимоти жутко боялся больниц. Этот панический страх поселился в нем с тех самых пор, как заболел Нил. «Но я могу взять у тебя кровь где угодно. Оборудование у меня с собой». «Что в твоей сумке?» — посмотрев вниз, спросил Тим. По-видимому, он только сейчас заметил в руке Аллана медицинский саквояж. Аллан приготовил все, что могло понадобиться ему для процедуры. Иглы, капельницу, пакетики для крови. Тиму было достаточно сдать одну пинту. Он мог бы лечь на заднем сиденье в машине Аллана, или же они могли пойти на его катер. «Я хочу, чтобы ты понял», — объяснил Аллан. «Ей нужна кровь, и твоя для нее самая подходящая». «Но я только что выпил кружку пива», — пытаясь выкрутиться, сказал Тим. «Это же плохо, да?» «Ничего страшного», — заверил его Аллан. «Я еще никогда не сдавал кровь», — побледнев, сказал Тим. «Не бойся, это не больно». «Дружище», — сказал Тим, — «я не знаю. Мне кажется, это дурацкая затея». Он мельком заглянул в глаза Аллану, но был вынужден отвернуться. День сменяли легкие сумерки. Он посмотрел на ярко-красное марево заката. Его внимание привлекли две девицы, дефилировавшие по улице в коротких юбчонках, и он проводил их взглядом. Аллан толкнул его к стене. «Не глазей на них, когда мы говорим о Джулии», — резко сказал Аллан. «Отвали», — сказал Тим. «Она твоя дочь. Тим, она может умереть. Не смей», — разозлившись, сказал Тим. «Не смей меня обвинять. Но ты должен ей помочь. Неужели ты не хочешь? Или ты думаешь, что если откажешься помочь ей, сумеешь заткнуть голос своей совести?» «Смерть стала бы для нее избавлением от мучений», — сквозь слезы прошипел Тим. «Нет», — возразил Аллан. «Я так не считаю. И ее мать тоже». «Ха, ее мать! Стоило мне уехать из города, как ты сразу же получил, что хотел», — брызжа слюной, заговорил Тим. «Ты заполучил Диану. Наверное, теперь ты ее герой, поэтому можешь засунуть свое высокомерие куда подальше. Ты же врач. Почему ты сам не достал кровь второй группы?» «Я хотел получить ее у тебя», — сказал Аллан. Тим потряс головой. На его шее вздулись вены, и он, тяжело дыша, словно после долгой погони, снова обратился к Аллану. «Я не дам свою кровь. Ты это хотел услышать, не так ли? Чтобы почувствовать свое превосходство. Я против этого. Я не таскаюсь по врачам. Да я вообще не был в больнице со дня смерти Нила. И мне плевать на твое мнение. Мне плевать, что ты думаешь. Тебе ясно, Аллан?» «Да, Тим», — сказал Аллан, опустив руки. «Мне ясно». «Ну и хорошо». Толпа закружила их и оттолкнула друг от друга. Горизонт медленно поглощал закат, превратившийся из красного в багровый с матово-золотым оттенком. Алан помнил, что для лета было довольно-таки прохладно. Стоя на тротуаре, он наблюдал за тем, как его брат сделал пару шагов назад, а затем побрел обратно в бар. Возможно, Тим был прав. Может быть, Алан всего лишь хотел потешить свое самолюбие. Почему-то он знал, что Тим не согласится сдать свою кровь. Спасение Джулии не имело для него никакого значения. Он уже отказался от нее, и зачем ему спасать ей жизнь? Но внезапно он обнаружил в себе еще кое-что помимо альтруизма, заставившего его примчаться в Ньюпорт. Выяснилось, что он был способен испытывать ненависть к своему брату, к своей плоти и крови. Утопив педаль газа в пол на шоссе номер 138, он крепко сжимал руль и от всей души ненавидел Тима, потому что тот оказался трусом, повернувшийся спиной к собственному искалеченному ребенку. Алану было мучительно стыдно за родство со взрослым Тимом Макинтошем. В нем не осталось ни капли сходства с мальчишкой, вместе с которым Алан рыбачил на песчаных берегах Кейп-Кода. Сейчас, 10 лет спустя, Алана обуревали те же самые чувства. Наконец-то все договоренности были достигнуты. Диана с Джулией дожидались рейса на Хоторн, а Люсинди и Эми предстояло отправиться домой в их огромном трейлере. Диана была как на иголках. Она не могла понять, что ее пугало больше. Опасения за жизнь Джулии или мысль о том, что ее матери и Эми придется прокладывать обратную дорогу в полном одиночестве. Пытаясь успокоить дочь, Люсинда заключила ее в объятия и покрыла поцелуями. «Ты сомневаешься в моих водительских способностях?» — спросила она. «Вовсе нет», — ответила Диана. «Но вдруг произойдет что-то непредвиденное, ведь там надо так долго ехать. Со мной у нас было 2 водителя, на тот случай, если бы с одной из нас что-нибудь случилось. А если ты устанешь? Или еще хуже, затеряешься в какой-нибудь глуши?» «Я буду рядом», — сказала Эми. «Обещаю болтать без умолку и поить ее галлонами кофе». «Мы справимся, любимая», — сказала Люсинда, взяв лицо Дианы в свои ладони. Диана сквозь слезы смотрела в глаза матери. «И ты тоже». Эми собирала вещи Джулии, и когда она позвала Диану проверить содержимое сумки, Диана пошла к ней. И вот в аэропорту, на автостоянке для Виннибага, Люсинда осталась наедине с Малаки Конденом. «Значит, вы и есть тот знаменитый наставник», — сказала она. «Ну, меня называли похуже», — проговорил он. «Наставник братьев Макинтошей», — сказала она. «Из одного вышел толк». «Не напоминайте», — ответил он. «А то мне еще больше захочется нахрен открутить башку второму». Люсинда от изумления разинула рот. «Прошу прощения», — сказал он, увидев ее реакцию. «Сегодня столько всего стряслось, я немного не в себе». Они разглядывали друг друга. Люсинда не имела привычки оценивать незнакомых людей, но Малаки показался ей вполне достойным. Он был высоким, крепко сбитым. Это то, что Эммет называл настоящим мужчиной. Его глубоко посаженные голубые глаза одновременно лучились внутренней силой и в чем-то раскаивались.